Глава 24. «Это очень странно», — взволнованно повторял Макдаффи по пути в маленький конференц-зал рядом с лабораторией судмедэкспертизы. «Очень странно. Доктор Кумар сейчас вам обо всем расскажет». Колдмун и все остальные расселись вокруг центрального стола. Доктор Кумар, невысокий смуглый мужчина с оживленным лицом, открыл кейс и раздал каждому по тоненькой папке. Колдмун раскрыл свою. Это была пояснительная записка, за которой следовало множество непонятных лабораторных отчетов, изобилующих формулами. Колдмун быстро захлопнул папку, но заметил, что сидевший рядом с ним Пендергаст поглощен изучением этих документов. Уж не была ли химия еще одним из его неожиданных талантов? Вполне возможно. «Итак», — начал Макдаффи, то сжимая, то разжимая руки, — «доктор Кумар хочет рассказать нам о веществе, извлеченном для анализа из тел обеих жертв». Доктор Кумар кивнул и обвел сидевших за столом цепким взглядом. «Как уже говорил Джордж, это действительно очень странно. Подробности можно найти в папках, но я попытаюсь объяснить на обычном английском». «Спасибо, доктор Кумар», — сказал Пендергаст. «Вещество, найденное у обеих жертв, — это смесь органических молекул, каждая из которых весьма необычна. Возьмем для примера одно соединение, составляющее больше 50% образца. Это очень крупный и сложный органический полимер. Длинная молекулярная цепочка с углеводородным ядром и боковыми группами серы, азота, железа и, что особенно странно, серебра. Это вещество не содержится ни в одном живом организме». Его слова повисли в воздухе, только глаза Пендергаста заблестели. «Не могли бы вы рассказать подробнее, доктор Кумар?» «Могу, по крайней мере, немного. Мы называем этот класс соединений сереброорганическими. Они образуются при связи серебра с углеродом, но не входят в химический состав живых организмов по причине их токсичности». «Откуда же они тогда берутся?» — удивился Колдмун. «Я убежден, что это искусственно созданные соединения. Ничего похожего в природе не встречается. Для их создания нужен опытный химик и лаборатория с высококлассным оборудованием». Он помолчал немного. «На самом деле, я еще не имел дела с такими соединениями. Это какое-то сумасшествие, откровенно говоря». «Что оно должно делать?» — спросил Колдмун. «Не уверен, что понял ваш вопрос», — ответил Кумар. «Я хотел сказать, его же зачем-то создали, правильно? Чтобы служить какой-то цели. Так какова же эта цель?» «Ага, это очень хороший вопрос». Он опять помолчал. «Понятия не имею, что это за цель». «Уверен, это что-то жирное и скользкое», — сказал Колдмун. «И его нашли около точечных ран, нанесенных жертвам. А оно не может быть смазкой». «Возможно. Но зачем применять его как смазку, когда в любой аптеке продаются более простые составы?» «Нет. Правда, я рад бы сказать вам больше, но мы едва смогли провести анализ соединения и до сих пор работаем над внутренним строением. Полное исследование займет не один месяц». «А другие соединения, найденные в образце?» — спросил Пендергаст. «Какой у них состав?» «Такой же странный. Все они органические, сложные и не похожи на те, что мы обычно встречаем в природе или в производстве, медицине и химическом синтезе. Многие из них содержат металлы. Мы называем их металлоорганическими. В первую очередь платину и золото». «Золото?» — недоверчиво переспросил Колдмун. «Много?» «Ничтожное количество. Золото образует с углеродом самые разные карбидные соединения. Но опять же, ничего подобного мы не видим в природе, потому что такие соединения токсичны и нестабильны». «Есть ли у вас соображение, какая компания могла бы произвести подобные соединения?» «Понятия не имею, кто бы это мог сделать и как. Это действительно нужно выяснить». «И мы выясним», — тихо проговорил Пендергаст, перевел взгляд на Макдаффи, и тот заметно вздрогнул. «А что с тем клочком шерсти, который мы нашли в Иле сегодня утром?» «Он точно вырван у пса», — ответил медэксперт. «А сам отпечаток?» «Наши криминалисты сделали слепок. Они пытаются выяснить, что оставило этот след, но он слишком размыт, чтобы сказать что-то определенное». Пендергаст откинулся на спинку стула, сложил ладони домиком и полуприкрыл глаза. «Следовательно, они сосредоточились не на той проблеме». «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Макдаффи. «Что могло оставить этот отпечаток? Не самый важный вопрос». «Какой же вопрос важнее?» «Как оно его оставило? Задумайтесь, пожалуйста, о том, что он оставлен на илистой отмели в 10 футах от берега, и к нему не ведут никакие другие следы». В зале стало совсем тихо. Пендергаст встал и взял в руки папку. «Благодарю вас, доктор Кумар, за ваше сообщение. Мы с напарником изучим его с большим интересом». И они оба вышли из зала. «Очень увлекательно», — сказал Пендергаст, покидая здание. «Но абсолютно ничего не объясняет». «Так как же был сделан отпечаток?» — спросил Колдмун. Но Пендергаст уже погрузился в раздумья и ничего не ответил.